Встречи происходили в отдельных кабинетах лучших петербургских ресторанов. Разговоры шли за ужинами. Казенных денег Рачковский на угощение не жалел, особенно с того момента, когда увидел, что Гапон далеко не равнодушен к хорошей еде и тонким винам. «А едят они как хорошо, если бы ты знал», — восклицал позднее Гапон, рассказывая об этих ужинах. За таким угощением язык Гапона развязывался, тем более что пьянел он легко и быстро. Это было, конечно, на руку Рачковскому и помогало ему перейти к прямым предложениям. «Ну вот я стар», — жаловался он, рисуя перед Гапоном заманчивые перспективы. «Никуда уже не гожусь, а заменить меня некем. России, то есть русской политической полиции, нужны такие люди, как вы. Возьмите мое место. Мы будем счастливы. Но вы должны нам помочь. Осветите нам положение дел в революционных организациях». Охмелевший и подкупленный лестью Гапон сдался на эти предложения и мало-помалу рассказал все, что знал о делах в революционном лагере, в особенности все, что знал о террористической деятельности социалистов-революционеров, об их боевой организации. Не отказал он в своей помощи Рачковскому и на дальнейшее. Он был уверен, что завербует себе в помощники своего хорошего знакомого и друга инженера Рутенберга, который теперь близко стоял к боевой организации и через него сможет разузнать обо всех новых планах террористов. Рачковский был упоен успехом. Ему казалось, что теперь-то он создаст прочную центральную агентуру, которая будет давать ему сведения о боевой организации. Он понимал, что Гапон будет стоить ему очень дорого. Но игра оказалась стоящей свеч. Так как вопрос был слишком ответственный, то Рачковский сообщил о своих переговорах с Гапоном министру внутренних дел Дурново. Этот последний к обсуждению вопроса привлек начальника петербургского охранного отделения, полковника Герасимова. Рачковский сделал подробный доклад о всем ходе своих переговоров с Гапоном. Он считал, что Гапон сумеет завербовать Рутенберга и весьма оптимистически расценивал те перспективы, которые в этом случае открываются перед политической полицией. По рассказам Герасимова, он с самого начала далеко не разделял этого оптимизма. Особенно маловероятным ему показался план привлечения Рутенберга. Последнего он знал. За полгода перед тем Рутенберг был арестован и во время допросов в охранном отделении произвел на Герасимова впечатление стойкого и убежденного революционера. А так как из данных полицейского наблюдения было известно, что Рутенберг очень выдержан в личной жизни, не пьет, не увлекается женщинами, то Герасимов не верил и в то, что Гапону удастся деньгами соблазнить Рутенберга на измену. Ввиду этих сомнений, Дурново предложил Рачковскому устроить свидание Гапона с Герасимовым, чтобы последний мог проверить свои выводы на основе личного впечатления. Без большой охоты в Герасимове он видел опасного конкурента, которого Дурново настойчиво выдвигал вперед. Рачковский принужден был согласиться. Свидание состоялось в кафе «Де Пари», и в результате его Герасимов только укрепился в своем недоверии к планам Рачковского Гапона.